Аварийный старт. Снаружи было темно. Лишь шелест деревьев да мягкая трава под ногами подсказывали, что мы вышли в сад. «Почему не горят фонари?» — спросил я, озираясь. Шоррею следовало бы включить все, что только способно светиться. «Я не зря отдавала приказ», — сухо ответила принцесса. Кто-то из слуг сумел отключить энергостанцию. Она вдруг подалась ко мне, крепко стиснула руку и совсем уже другим, извиняющимся голосом сказала, глупо, конечно, но я с детства боюсь темноты. Извини. Все нормально. Я сжал ее ладонь. Куда нам идти? Направо. Глаза медленно привыкали. Я видел уже и деревья, и темную мертвую громаду дворца. Лишь где-то вдалеке, на самом краю плато, тянулись в небо красные отблески огня. «Пожар», — спокойно сказала принцесса. «Не самое удачное место. Там расположены архивы и библиотека. Но все равно пусть горит». Мы шли через сад быстро, но стараясь не шуметь. Несколько раз натыкались на посыпанные песком дорожки, но принцесса упорно сворачивала с них. «Не заблудимся?» — тихо спросил я. «В этом саду прошло все мое детство». И на неуловимо короткий миг голос принцессы снова стал знакомым, прежним, тем голосом, что попросил меня ждать, пока она вырастет. Может быть, под этими деревьями и гуляла девочка, вернувшаяся из короткого путешествия на планету Земля. Деревья расступились, и мы вышли к забору, низенькому, декоративному, из ажурной металлической решетки, едва достающей мне до пояса. За ним тянулось ровное гладкое поле, покрытое то ли бетоном, то ли оплавленным камнем. Скорее последнее, видимо, это было основание плато, которое в других местах засыпали плодородной почвой. Присев у ограды, я вгляделся в темноту. На взлетном поле в кажущемся беспорядке застыли диски боевых катеров и легкие полупрозрачные тени флайеров. Ротозеи даже не потрудились убрать машины в ангары, надеются на нейтрализующее поле. «Принцесса, где расположен аварийный старт?» — негромко спросил я. Мне показалось, что принцесса вздрогнула. «Ты собираешься воспользоваться им?» «Другого пути нет». «За ангарами. Лорд, я не помню, чтобы кто-то, кроме профессиональных пилотов, рискнул стартовать таким путем. Я не стал спорить, просто перемахнул через забор. Пойдемте, принцесса». Она перепрыгнула следом, не коснувшись моей заботливо протянутой руки, попросила почти жалобно. «Лорд, можно воспользоваться туннелями, ведущими на равнину. Там будет охрана, но...» Я молча пошел вперед. Невежливо спорить с девушкой, тем более с принцессой. Проще не оставить для нее возможности выбора. Ангары были скрыты где-то в глубине скалы. Наружу выходили лишь маленькие бетонные купола лифтовых шахт. Всегда любил округлые здания. Они исключают нападения из-за угла. Впрочем, засады здесь не оказалось. Лишь один единственный часовой, привалившийся спиной к нагретой за день стене купола. Я заметил его первым. Остановился, прикинул расстояние. Для прицельного выстрела из пистолета слишком далеко. Вытащил из чехла плоскостной диск и метнул его, почти уверенный, в успехе. На этот раз глазомер меня подвел. Диск вошел бы в бетонную стену в нескольких сантиметрах от головы часового. Вот только тот уже поворачивался, выхватывая из ножен меч и поднимая руку к плечу, чтобы активировать комбинезон. Иногда скверно иметь хороший слух. Часовой сам шагнул навстречу летящему диску. Плоскостное лезвие обезглавило его быстрее самого искусного палача. Тело сделало еще несколько шагов и рухнуло. Отсеченная голова покатилась к нашим ногам. Меня замутило, а принцесса, выронив меч, вцепилась в мои плечи и закричала. Он давно уже рвался из ее груди, этот крик. с того самого часа, когда на турнире женихов победил Шоррей, с того часа, когда планета была захвачена его войсками, с той минуты, когда в гостевом зале разыгралось кровавое побоище, с той секунды, когда она узнала, что нам придется пройти через неведомый мне ужас аварийного старта. Она плакала, прижавшись к моему плечу, повелительница целой планеты, умеющая посылать на смерть тысячи людей, но никогда не видевшая настоящей смерти. Не той, которая приходит в честном поединке на плоскостных мечах, когда самые страшные раны скрываются под мгновенно зарастающими комбинезонами. Такая смерть была привычной в ее мире, прячущаяся под чистыми одеждами, фальшивая, как факелы на стенах. На плоскостных мечах никогда не оставалось даже капли крови. А теперь смерть предстала перед ней в своем истинном облике, с хлещущей из перебитых артерий кровью. Может быть, она была первой из принцесс, увидевшей, чего она стоит. Я обнял ее по-настоящему, мягко и сильно, забывая и про боль в раненом плече, и про неумолимо уходящее время. Прошептал, зарываясь лицом в мягкие волосы: «Он убил бы нас, если бы смог, принцесса. Не стоит его жалеть. Но так не убивают, он умер сразу. Он не успел ничего почувствовать». Принцесса помолчала. Потом сказала, высвобождаясь из моих рук: «Это пройдет, сейчас пройдет. Я веду себя как истеричка, мне стыдно за себя. А я стал гордиться тобой, принцесса». Стараясь не смотреть вниз, принцесса прошла мимо мертвого тела, махнула рукой: «Вот он, аварийный старт. Наверное, его и охранял этот несчастный». Я подошел к принцессе. На первый взгляд аварийный старт не выглядел устрашающим. Просто в ровном посадочном поле возникал небольшой уклон, градусов 5, не больше, искусственное ущелье, плавно уходящее в темноту. Ширина дорожки была метров 7-8, вполне достаточно даже для катера, не говоря уже о флайере. Конечно, метров через 20 аварийный старт будет напоминать пробитую в камне траншею, и возникнет реальная опасность налететь на поднимающиеся с боков стены, но ведь управлять будет автопилот. «Помогите мне, принцесса», — сказал я, — «надо подкатить сюда какой-нибудь флайер». Метрах в 40 от нас стояла подходящая с виду машина. Она была даже меньше той, на которой я прибыл, и казалась достаточно легкой для задуманного. Вдвоем мы довольно легко сдвинули флайер с места и покатили к аварийному старту. «Ты хорошо управляешь флайером?» — озабоченно спросила принцесса. «Я хорошо управляю велосипедом», — хмуро ответил я. Слово «велосипед» я произнес по-русски. Похоже, в языке Тара не оказалось аналогов. Конечно, здорово было бы спасти принцессу, самому управляя летательным аппаратом, но, увы, в секцию планеризма я не ходил, а в армии нас учили пользоваться только парашютом. «В этом флайере есть автопилот, принцесса?» «Конечно. А программный диск у тебя есть?» «Да». Мы поставили флайер у самой кромки наклонной дорожки. Советы Эрнада не подвели. Я легко нашел замок и открыл колпак кабины. Принцесса молча забралась внутрь, склонилась над пультом. Через секунду кабина осветилась. «Программный диск», — требовательно сказала девушка. Я протянул ей диск с номером 2, обернулся и последний раз взглянул на плато сломанного клыка. Было тихо. Удивительно тихо для места, где сейчас шла отчаянная охота за нами. Лишь вдалеке все сильнее и сильнее разгорался пожар. Навалившись на борт флайера, я выкатил его на дорожку аварийного старта. Почувствовал, как машина дрогнула, медленно заскользила вниз. И запрыгнул в кабину. В задачу аварийного старта явно не входил быстрый разгон. Мы успели устроиться в креслах и проверить приборы, прежде чем скорость стала ощутимой. «Во флайере почти нет горючего», — озабоченно сказала принцесса. «Оно и не понадобится», — откликнулся я, включая в своем комбинезоне режим медицинской помощи. Ниже поясницы сразу же ощутимо защипало, потом закололо в плече, ощущение было не из приятных. По бокам флайера все быстрее и быстрее мелькали каменные стены. Спуск становился круче. «Никогда не доверяла автопилотам», — тоскливо призналась принцесса. «Мы сидели рядом. В маленькой кабине было лишь два узких кресла. Перед нами над пультом светился неизменный видеокуб. Масштаб был крупным. Дорожка аварийного старта, по которой ползла зеленая точка нашего флайера, виднелась вполне отчетливо». «Что поделаешь, принцесса?» Вглядываясь в изображение, сказал я. «К сожалению, я не пилот и даже не навигатор. В межзвездных гонках не участвовал». Принцесса быстро взглянула на меня. «Что тебе известно о Праттере, лорд?» Мысленно я выругал себя за излишне длинный язык. О несостоявшемся муже принцессы я не знал почти ничего, даже имя его услышал впервые, но отступать было поздно. «Только то, что он трус, принцесса». Изображение в видеокубе менялось все быстрее. Был виден уже и край плато, обрывающийся в пропасть, но аварийный спуск там не кончался. «Он не трус. Не смей говорить о нем такие...» Кресла синхронно сжались, захватывая нас в тугие объятия, перехватывая дыхание, прерывая разговор. Плато кончилось, а дорожка аварийного старта продолжалась, опускаясь вниз под углом, немногим отличающимся от прямого. Сердце комком подскочило к горлу. Мы падали, флайер несся, едва касаясь колесами гладкой, как стекло, поверхности, а в видеокубе я видел то, что нас ожидало. Крутой изгиб дорожки в полукилометре ниже уровня плато, опять горизонтальный участок и короткий трамплин, задранный в небо. Аварийный старт вовсе не походил на дорожку, обрывающуюся в пропасть, как говорил Эрнадо. Это была сложнейшая, рассчитанная на компьютерах конструкция, траектория которой сообщала машине максимальное ускорение. Перегрузки, которым при этом подвергались пассажиры, похоже, не брались в расчет. «Держитесь, принцесса», — прошептал я, глядя на надвигающуюся дугу поворота. «Мы не слетали с почти отвесной дорожки лишь потому, что крылья флайера развернулись, и набегающий воздух прижимал нас к ней. Держитесь!» Мы висели в креслах лицами вниз, глядя, как приближается роковой изгиб аварийного старта. Я успел еще подумать о том, что перегрузки в направлении грудь-спина переносятся довольно неплохо. В следующее мгновение навалившаяся тяжесть лишила меня способности о чем-либо думать. Все тело болело. По лицу текла какая-то жидкость, и соленый вкус на губах подсказывал, что это кровь. В глазах, когда их, наконец, удалось открыть, плавал густой черный туман. Но я был жив, и флайер не превратился в груду обломков на дне пропасти. Легкое покачивание свидетельствовало о том, что он летит. Очень медленно в глазах прояснилось. Под лопаткой и в пояснице покалывало. Это, похоже, старались инъекторы комбинезона, до сих пор работающего в медицинском режиме. Вначале я увидел бледное свечение видеокуба. Мы медленно плыли в розовой полусфере нейтрализующего поля, удаляясь от сломанного клыка, значит, я отключился буквально на несколько секунд. Превозмогая боль, я повернул голову и взглянул на принцессу. Почувствовав движение, кресло расслабилось, отпуская меня. На губах принцессы темнела кровь. Лицо усеяли красные пятнышки лопнувших сосудов, тело бессильно обмякло. Дрожащей рукой я потянулся к ее плечу. Есть ли в фехтовальном костюме медицинский режим, как в боевом комбинезоне? Слава богу, управляющие огоньки оказались такими же, как у меня. Я коснулся светящейся желтым точки, никакого эффекта не последовало. А контрольные датчики тревожно разгорались красным. Я застонал от собственного бессилия и, повинуясь скорее наитию, чем оформившейся мысли, взял руку принцессы и коснулся управляющей точки ее пальцем. Огонек мгновенно стал зеленым. Я откинулся в кресле, не выпуская слабых безвольных пальцев. Когда-то они касались моего лица, заставляя отступать боль. Я не способен на такие маленькие чудеса, принцесса. Все, что в моих силах, — это стереть с твоих губ кровь и прижать ко лбу холодную ладонь. А еще сказать тебе, когда ты очнешься, что и с разукрашенным перегрузкой лицом ты остаешься самой красивой девушкой во Вселенной. Принцесса поморщилась. Видимо, комбинезон вколол ей очередную дозу лекарств. Шевельнулась, прижимаясь к моей ладони, и прошептала: «Спасибо, Праттер, уже лучше». «Я не Праттер», — совершенно спокойно ответил я. «Я лорд с планеты Земля, твой ритуальный жених, с которым ты до сих пор не удосужилась познакомиться». «Прости. Как тебя зовут?» «Сергей». «Можно? Серж». «Лучше Сергей. Это необычнее звучит». Она открыла глаза и смешно насупилась. «Я кошмарно выгляжу, да? Перегрузка была не меньше 10 единиц. Ты прекрасна, принцесса. А эта красная сыпь пройдет. Значит, точно была 10. И глаза у меня сейчас алые, как у тебя». Я кивнул. «Если глаза у меня такие же красные, как у принцессы, то я могу без малейшего грима сыграть вампира в фильме ужасов. Ох, и досталось же нашим сосудам». «Мы летим нормально, Сергей?» Я посмотрел на автопилот. Контрольное табло светилось зеленым. «Да». «Повезло. Я боялась, что флайер рассыплется. Эти машины не рассчитаны на подобные трюки. В них нет гравитационных компенсаторов, как в боевых кораблях. А куда мы направляемся?» «На базу императорских ВВС. Она разрушена, это неважно. Мой наставник все рассчитал». «Если мы спасемся, он станет командовать армией», — твердо сказала принцесса. «От сержанта до главнокомандующего? Мог ли Эрнадо представить такую карьеру? Я вспомнил неравный бой на поступах к дворцу и опустил глаза. Ему уже не принять этой награды. Принцесса».